Выйдя из душа, Олег растолкался бутыльников. Вволю наслушавшись не очень цензурных и совсем нецензурных выражений, пару-тройку ругательств он даже запомнил, Елисей в очередной раз проявил свой талант матерщинника. Ему удалось отвоевать место у стола и приготовить завтрак. Запах еды разбудил и тех, кого не удалось поднять пинками. Однако к тому моменту, когда самые решительные еще только начинали сползаться к столу, Олег, уже позавтракав и помыв посуду, бодрым шагом направлялся к главному корпусу университета, где располагалась библиотека. Приступив к любимому делу, Олег не заметил, как пролетело время. Спустя 4 часа внимательнейшего чтения, когда книга была прочитана почти полностью, Олег пребывал в расстроенных чувствах. Тщательное изучение не позволило найти ничего подходящего. Ритуалы, описанные в книге, были либо слишком сложными технически, либо их результаты были Олегу совершенно ни к чему. «Ну, хорошо», – рассуждал он, склонившись над очередным описанием. «Допустим, мне удастся уговорить пару приятелей и 3-4 девчонок на оргию в полнолуние в дубовой роще на склоне холма, благо сейчас тепло. Но где я найду эту самую дубовую рощу и как объясню людям, что водку и пиво пить нельзя, а только легкое вино, причем половину выливая в ямки на земле? Да они ж меня за такое предложение самого в землю закопают, в те самые ямки, чтоб зря продукт не переводил. И как говорят в Одессе, такие были бы правы. Ну и самое главное, нафиг мне сдалась эта благосклонность Бриаса Казапаса с его защитой коз и овец от волков. А вот ритуал, после которого становилось возможным чувствовать находящиеся под землей благородные металлы, драгоценные камни и пустоты искусственного происхождения, что было бы весьма полезно, требовал абсолютно невозможных вещей. Ладно, допустим, теоретически, такие ингредиенты, как позвонок дракона и волос речной лошади, еще можно добыть, рассуждал Олег. В конце концов, в запасниках музея палеонтологии, где он подрабатывал прошлым летом, этих окаменелых позвонков динозавров было столько, что пропажи одного никто не заметит. С волосом было и того проще. Гиппопотам-алмаз, обитавший в городском зоопарке, отличался крайне спокойным и добродушным нравом, и за 1-2 московских батона, которые он обожал, с удовольствием давал себя погладить, так что снять волосок не представляло проблем. Однако скажите, где же в этом мире можно добыть такие, воистину мифические вещи, как прядь волос целомудренной лицедейки, слюна правдивого адвоката и капля крови честного министра? Подумав и так и не найдя способа добыть столь редкостные ингредиенты, Олег с сожалением отказался от идеи разбогатеть, занявшись поиском кладов.